ничтожество. Здравствуй, дорогой товарищ. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Здесь очень плохая связь. Сейчас у нас зима, и среднесуточная температура в конце августа -28 градусов. Сильнейшая аномальная метель. И я не знаю, переживет ли этот день наша интернет-радиовышка. Дело в том, что... Ты, наверное, мне не поверишь, но, возможно, тебе известна эта дурацкая история о двух сгоревших в конце 20 века антарктических станциях, норвежской и американской полярных экспедиций. Все, что я знаю о них наверняка, так это то, что это просто местные байки. Ими пугают новичков, вроде меня. У нас в генераторной есть книжная полка, там... Представь, нашел потрепанную макулатуру в мягкой обложке, в пятнах от солярки. Писанина та еще. Но доложу тебе, во время полярной ночи чтиво и попроще может испортить нервы. Как раз по теме этой самой истории. На названии как раз масляное пятно. Механикам предыдущих смен было некогда руки мыть. Да это им и не нужно. Не помогает уже. Они на 40% состоят из ГСМ. Такая у них работа. Отличные парни, кстати. Я здесь у них ошиваюсь порой, потому что грохот генератора — это своего рода успокоительное. На разумном расстоянии, конечно же. В общем, кое-как удалось прочитать название. Автор вроде бы Питер Уотс. Или Уотс, плохо вижу. А название... Ничтожество. Так вот, походу, все эти тутошние байки из этой книжки прямиком. Или она сама основана на них. Короче, в этой обстановочке впечатление оно на меня произвело изрядное. Но сказать-то я хотел не о том, как у меня дела. Меня тревожит кое-что. Гораздо... более странное. Я знаю, что у тебя есть возможность распространить эту информацию, если ты, конечно, посчитаешь нужным. Мои слова, скорее всего, потеряются во мраке ночи. Но ты уж найди, не поленись. Перейдем к сути. Видишь ли, тут такое произошло. Не знаю, как он... выжил вообще. Но этот Янки добрался до нашей базы. Представь, выглядишь, что любой среднестатистический батя в молодости с фотографий 80-х. Только на их американский манер. И еще и в шляпе. Дурацкой такой. У него из теплых вещей только куртка и толстовка с капюшоном. И в шляпе. В Антарктиде. Ковбой хреном. Макриди зовут. Скажу прямо. Из таких... гвозди делать. Это физически невозможно выжить в наших условиях в такой вот экипировке. Как он вывез, я не знаю. И ты подумай, минут через 20 в тепле он уже был в относительно нормальной форме. Любой бы неделю отлеживался. Любой. И что совсем уж фантастично, у него нет обморожений. Кремень, мужик. Одно слово. Кремень. Так вот, по-английски я худо-бедно шпрехаю. Подтянул чисто, чтобы комиссию пройти перед трудоустройством. Более-менее понимаю, что он балакает по-своему. Да и парень он не слишком-то разговорчивый. Понял я, что был напарник. Да что такое непонятное случилось, сам себе объяснишь, что это было. А я так понять не могу, как может такое быть вообще. И разошлись в разные стороны. Может, на расовой почве конфликт случился. Тот парень чернокожим был. У них там в Штатах вроде бы до сих пор с этим вопросом не все складно. Да вот я бы, со стороны глядя, не сказал, что Мак националист. Не люблю таких. Дядька этот с нами всеми по-простому себя ведет. Не смотрит, что мы русская экспедиция. Да и эта ситуация в мире, сам знаешь. Мне кажется, ну, на мой взгляд, кажется, он не в курсе вообще. Словно он и впрямь из 80-х. Что он нам в немногословной манере своей тут за 2 дня понарассказал. О, это кранты. Ложись и в потолок таращись. Такой уровень абсурда. Мы его не перебивали. А по мне так дядечка этот мозги себе-то отморозил. Изрядно. Шляпа, видно, греет череп. Все-таки плохо. Он говорит, что когда они вдвоем с напарником нас на удачу искали, так на какой-то палаточный лагерь набрели. Как возможно это, не знаю, но ведь палатку печально известного Скотта нашли же как-то. Так почему бы этому не быть? Говорит, лагерь разрушен практически в ноль был, но складская палатка еще стояла кое-как, почти вся под снегом. Они ее по флагштоку с какой-то тряпкой, видимо, флагом распознали. Ну и повезло, пару разодранных ящиков с пимиканом нашли. Какому кретину понадобилось так ящики с провизией разносить? Нервничал, что ли, кто? Но, говорит, это точно не ветер. Представляешь, 2/3 банок разорваны. Чудно так, на разный манер, словно упражнялся кто. А банки 30-х годов, браток. Вот качество. Или холод сохранил. В общем, эта жратва их спасла. Они там же и в палатке керосиновую лампу нашли разбитую, и керосин там был. Везучие ребята. Но они на лампе, на этой, даже нагреть пайку сумели. Видать, потому не отравились. 2 дня они там отлеживались. Погода, маг говорит, более-менее хорошая была. Они днем спали, потому что солнце грело, а ночью вокруг костерка из того, что удалось найти, бегали, как гребаные индейцы, чтоб не заледенеть во сне. Так вот, что-то странное слышали они теми ночами. Говорит, как будто... ветер сквозь кованые перила на высоком мосту гудел. Может, слышал? Протяжно так, как флейта или свирель. Не разбираюсь я в этих инструментах, я ж не дирижер. Но слушать даже этот рассказ было мне вот лично жутковато. Я знаю, что подобный звук может создаваться в высокогорных ущельях, но здесь нет гор. Здесь нет никакого признака подобного, даже на картах. Тут только снег, равнина. Иногда в ясную погоду, поздней весной, тут облака выстраиваются причудливым образом на горизонте, но не более. Да, похоже на горы, но это совершенно точно облака. Просто из-за того, что взгляду не за что ухватиться, кажутся они необычными. Ну и все. А звуки подобные я сам не слышал никогда. Так может, ледник в заливе Макмердо обрушился? Мы тут относительно недалеко. Звук обрушения до нас долетает, но это больше на гром похоже. Никак не на то, о чем этот бедолага нам порассказывал. А на третью ночь... Что-то я отвлекся. На третью ночь они почему-то разошлись. И это совсем уж странно. Тот второй парняга пошел почему-то в сторону, откуда доносился звук. Прямо в ночь ушел. Или, может, маг просто что-то не договаривает. По мне, так они оба помешались от физических перегрузок. Вот и разошлись, куда глаза глядят. При просьбах уточнить этот момент, Макриди почему-то цепенел и смотрел куда-то в пол. Всегда в одну точку. И так могло продолжаться несколько часов. Мы после 2 подобных попыток перестали его об этом спрашивать. Странная история. Почему-то у половины смены какое-то недомогание началось со вчерашнего дня. Болезнь, не болезнь. Да вот я сегодня на умывальнике в помывочной чьи-то зубы нашел. Да, Герай, кому пришел голову себе за рта их выкручивать? Странно. Я сегодня присматривался мимоходом, у всех зубы на месте. Ладно, высылаю это все тебе на запись. К тебе на удачу. Может, дойдет. Привет тебе и всем, кого знаю с другой стороны земли. Сообщи там кому-нибудь, не знаю, что, во-первых, у нас тут местный в экспедицию записался, потому что из-за этой проклятой погоды у нас вообще сигналы не проходят, хоть с голубями отсылай. А во-вторых, надо же к антарктического афроамериканца искать, нельзя бросить. А этого потеряшку нашего зовут, полное имя Р.Дж. Макриди. Вот прям вот так вот ищи, а то по-нашему тамошние не поймут. Что-то душно мне как-то, муторно, простудился, что ли. Ну, давай, товарищ, пока. Рассчитываю на тебя. Да не из скорого. Принято, товарищ! Держитесь! Светлость к черту! Сообщение едва доходит! Постарайтесь продержать еще немного. Мы желаем... Связь ни к черту, товарищ! Надеюсь, завтра нас погодится! Поздно. Нашей экспедиции больше нет. Радист, с которым вы разговаривали, и еще 6 человек команды уже мертвы. Если это можно назвать смертью. С вами разговаривает механик Сергей Тодоровский. Если это вообще имеет значение. Я увидел вчера, что сообщения доходят на вашу станцию. Как это возможно? Радиовышку все-таки завалило ветром на второй день бури. Поперечные нагрузки на конструкцию превысили допустимые нормы. Столь свирепой бури в этой части материка не было зафиксировано со времен экспедиции Дугласа Моусона. Возможно, вам известна их судьба. В каком-то смысле этот путь придется повторить и мне. Только в моем случае все закончится более прозаично. Дело в том, что эти сообщения каким-то странным образом доходят до вас. Я так и не разобрался, как это работает. Да и не важно уже. У меня на это не было времени. Я уже не на нашей базе даже. Не на их базе. Мне удалось спастись. Отсрочить развязку. Этого просто не может быть. Этого не может быть. Сейчас я нахожусь в лагере Лейка. Название отряда удалось разобрать на маркировке разбитых продовольственных ящиков. координаты мы узнали от этого Макриди 4 дня назад. Хотели искать Чайлдса, того самого его напарника. Лагерь находится на 76 градусов и 15 южной широты, и 113 градусов и 10 восточной долготы. Удивительно, он не соврал. Мне сейчас кажется, что он изначально контролировал ситуацию настолько, что ему даже не приходилось врать. Поэтому мы поверили. Знаете, какого простого условия было достаточно, чтобы заразить нас всех? Мак во второй день пребывания на базе сообщил, что не хотел бы сидеть без дела и предложил свою помощь в качестве разнорабочего, в том числе на кухне. И мы позволили. К следующему утру, получается, на третий день, 21 августа, мы все уже были частично ассимилированы. Все, кроме меня. Я не ел 20 числа, у меня была высокая температура. Простудился, ремонтируя трансмиссию вездехода. Нашей старенькой харьковчанке при минус 20 для нас это норма. Это было за пару дней до бури. На ней-то я и ушел, когда понял, что мои товарищи уже не те, кого я знал. Поначалу, уже в дороге, не мог понять, почему они не повредили технику. Потом понял, ее не нужно ломать. Ведь первоначальная цель уже достигнута. Я им не угроза. Теперь они должны дождаться следующей смены. Или помощи, вызванную вами. И дело будет кончено. Знаете, что самое абсурдное в этой ситуации? Макриди мне все рассказал, когда смена была полностью причащена. Они решили оставить меня на время незатронутым, как лабораторную обезьянку. Они были уверены, что связь нарушена. Все, что будет сделано или сказано на базе, останется там. Эти твари, они хорошо соображают, по крайней мере, лучше нашей смены. Хотите ли вы знать, как дело обстоит на самом деле? Должно быть. Вы сидите сейчас там, на родине, читаете, слушаете это. И думаете, что я свихнулся? Задумывались ли вы? А что, если все это правда? Вас не смущает, что, возможно, в вашем распоряжении остался месяц жизни? Точнее сказать, того, что вы обозначаете этим словом. еще около месяца возни с собственной личностью. Вы все так прочно за нее держитесь. А ведь ваши нейробиологи уже эмпирически доказали, что ваша личность — это всего лишь определенным, совершенно индивидуальным образом упорядоченная цепь нейронных связей в левой части лобной доли мозга. Стоит повредить 1 сантиметр этой ткани, и вы будете совершенно другим человеком. А что если... Вы слышите меня? Что если синхронизировать сознание? А? Что если устройство в этой области лобной доли мозга сделать идентичной для всех? И какова будет тогда степень организации вашего человеческого общества? Как это вам понравится, а? Глупцы, мы уже присутствовали в большинстве миров земного типа, везде, где есть углеродная форма жизни, там есть мы. И мы — это я. Вам удалось в силу мало зависящих от вас причин остановить мою борьбу с энтропией на 150 тысяч лет. Всего лишь. Я знаю ваши повадки. Я знаю, что вы неизбежно будете мной. О, живущий в центре всего и в промежутках существующего, один во всем и не пребывающий в единстве, завывающий вихрь, переходящий из малого во многое, чтобы умереть и возникнуть вновь. Услышь меня и укажи путь в бездну, открой дорогу на твое плато, как принял моего предшественника. Вернем тех, кто существует за гранью миров, томящихся, пребывающих в невыносимой тяжести застывшего времени. Впусти меня, ибо я делаю знак. Я слышу флейт, я вижу туманные пики гор, которых нет. Впусти меня, и мир снова достанется тебе. Это сообщение отправлено автоматически. Не нужно на него отвечать. Спасательная группа «Буран-1». Отправка. Перечень команд. Файл поврежден. Файл поврежден. Файл поврежден. Виктор Яковлев. Доктор. Монтерей Джон. Археолог. Международный отдел. Файл поврежден. Файл поврежден. Oh. Конференциасон Русюс. Зехове я затрат. Мрю я нирлен люди. We'll be right back.